Глава 4. Алёнка. Сижу в тачке возле детского сада. У Марьяны ребенок. От этого мне душно и больно. Словно она до сих пор чем-то обязана мне. Точнее, обязана быть такой же одинокой и сожалеть, что у нас не вышло. А она изменила, забеременела, посмела родить и быть счастливой с другим мужчиной и его ребенком. И я понимаю, что это инфантильно и эгоистично, глупо, но сижу, мля, агонизирую и рвусь. Мне больно от того, что у нее семья, даже думать больно. А столкнуться лицом к лицу с ее счастьем, в котором мне нет места, вообще невыносимо. И надо бы не лезть в это. И, может быть, я бы и не полез, если бы не чувствовал, что происходит какой-то трешак, потому что я могу смешивать ее с любой грязью, чтобы хоть немного оправдать то, что она ушла от меня, и то, что я не стал это никак исправлять. Но заподозрить ее в том, что она могла забить на ребенка на сутки, не могу. Это невозможно. А значит, с ней что-то случилось. Очень плохое. И холодное, скользкое чувство ужаса в животе перекрывает ревность и обиду. Я стягиваю с соседнего сиденья мягкую игрушку. Это ее дочки. Я хочу ей сказать, что найду маму. Страшно представить, как такое может пережить ребенок. Помню, меня как-то забрали из садика ближе к полуночи, вместо положенных 7. И это до сих пор одно из самых стрёмных моих переживаний за всю жизнь. Перед тем, как зайти в садик, звоню Медведю. Есть новости. Работаем. В моргах точно нет. Слава богу. Выдыхаю я. У наших тоже нет. По адресу наряд заехал. В квартире никого. Будут новости, звони сразу. Прошу я, хотя и так понимаю, что позвонит. Конечно. А, еще. Помнишь ту тачку и ресторана? Ну? Пробей, кто хозяин и где он сейчас. Это была она там, с ним. Сейчас, я уверен, номер скину. Я запомнил его, да. Засовывая под мышку большую мягкую куклу, прохожу внутрь. Показываю охраннику корочки. Но он и так знает меня. Недавно мы здесь работали с попыткой похищения ребенка. Захожу в группу к сестре. Уже поздно, и детей почти нет. Она сегодня в ночную смену. Прохожу мимо детских кабинок с разными рисунками и фотками детей, вырезанных в цветочках. Заглядываю в игровой зал. За столиком два пацана играют в конструктор. И у окна спиной ко мне сидит девочка. Светловолосая, волосы растрепаны. Это, наверное, она. На меня опять накатывает. Ребенок у нее. Она обнимает его, целует и говорит, что любит. Это естественно и это правильно. Тогда чего мне так плохо от этого? Лен! Тихо зову я. Лёва! Я пройду? Разуйся и куртку сними. Делаю несколько шагов по ковру, не сводя глаз с девчонки. Как ее зовут? Алёнка. Заговорщицки. Сильно переживает. Сильно. Молчит. От еды отказывается. Волосы не дает заплетать. Она вообще всегда девочка непростая. С характером. А тут? А отец ее где? Директриса наша сказала, в документах написано, что забирать может только мать. Мы Алёнку второй раз оставляем, но у нее путевка без ночного пребывания. Оно не оплачено. То есть завтра директор передаст ее соцслужбе, если вечером не заберут. И там уже детский приемник или куда там. Грустно вздыхает она. Протягиваю ей купюру. Оплати ночное пребывание. Пусть лучше с тобой будет здесь. Попробуем отца найти. Копию свидетельства о рождении мне раздобудь. Я поговорю с девочкой. Ты только сильнее ее не расстраивай, ладно? Она думает, что мама задерживается на работе. Киваю. Внутренне собравшись, подхожу к ней ближе. Руки трясутся и хочется курить. Но не здесь же. «Аленка!» Вздрогнув, на мгновение оборачивается, поднимая на меня глаза. Светло-голубые с темно-серой каемкой, придающие особую глубину взгляду, как у кошки. Девочка отворачивается. Из-за этих глаз не разглядел лица, но мне кажется, оно очень знакомым. Словно я видел его сотню раз. Но кроме глаз и цвета волос, никакого сходства с Марьяной. И все же... Растерянно присаживаюсь рядом с ней. «Это тебе!» С трудом совладаю с голосом от волнения. Искоса бросает настороженный взгляд на куклу. «Меня зовут Лев. Поможешь мне немного?» «Держи». Всовываю ей в руки игрушку. «Аленка, расскажи мне про папу. Как его зовут? Где он работает? Ты что-нибудь знаешь?» «Папа в Африке. Он львов. Дрессирует». Старательно выговаривает она. «Ого, ясно». Поджимаю я губы. «Да уж. Тогда вряд ли я его отыщу». «Львов дрессирует? Это ты мне назло, Кошкина. Совсем без башни. А вы с мамой живете вдвоем, пока папа в Африке?» Отрицательно качает головой. Потом, мгновение подумав, положительно. Неожиданно разворачивается ко мне. И я опять плыву от этих знакомых глаз. Только в отличие от Кошкины, к этим глазам у меня ни одной претензии нет. Мне просто жаль, что малышка переживает. «Ты полиция?» Притрагивается к моему кителю. «Да». «Я хотела позвонить в полицию». «Зачем?» «Чтобы маму искали». «Мама задерживается на работе». Повторяю я официальную версию. «Врете вы все. Мама потерялась». Молчу, не зная, что сказать. «Найди мою маму». «Найду». Просаживается мой голос. Достает из кармана сложенную в несколько раз бумажку. Там что-то нарисовано карандашами. «Это маме». «Передать?» Кивает. «Хорошо, обязательно». «А когда найдешь?» «Ох, ты главное ешь давай. Представляешь, как мама расстроится, если узнает, что ты не ешь». «Не буду». Отворачивается. Кукла падает из рук на пол. «Упрямая! В Марьяну!» Потрепав ее по голове, с тяжелым сердцем отхожу. «Ну?» Пытливо смотрит на меня Лена. Она не знакома с Марьяной. Жила тогда с родителями в другом городе, и я не успел познакомить. Не знает и сейчас, что она моя бывшая. «Что? Ну?» «Ты что, ничего не заметил?» Цокает она языком, закатывая глаза. «А что я должен был заметить?» «Окей», подозрительно.